В центре города были излюбленные трактиры у извозчиков. Лондон в Охотном, Колонна на Неглинном, в Брюсовском переулке, в Большом Кисельном и самый центральный в Столешниковом, где теперь высится дом номер 6 и где прежде ходили стада кур и большой рыжий дворовый пес Цезарь сидел у ворот и не пускал оборванцев во двор. В каждом трактире был обязательно свой зал для извозчиков, где красовался увлекательный каток, арендатор которого платил большие деньги трактирщику и старался дать самую лучшую провизию, чтобы привлекать извозчиков, чтобы они говорили: «Едем в Столешников, лучше катка нет». И едут извозчики в Столешников, потому что там очень уж самовины жирна и ситнички всегда горячие. А в праздничные дни к вечеру трактир сплошь битком набит пьяными, места нет, и лавирует половой между пьяными столами, вывертываясь и изгибаясь, жонглируя над головой высоко поднятым подносом на ладони. И на подносе иногда 2,7, то есть 2 чайника с кипятком и 7 приборов. И на чай посетители, требовавшие только чай, ничего не давали, разве только иногда 2 или 3 копейки. Да и то за особую услугу. «Малой, смотайся ко мне на фатеру, да скажи самой, что я обедать не буду, в город еду», — приказывает сосед-подрядчик. И малый, иногда по дождю и грязи, иногда в 20-градусный мороз, накинув на шею или на голову грязную салфетку, мчится в одной рубахе через улицу и исполняет приказания постоянного посетителя, которым хозяин дорожит. Одеваться некогда, по шее попадет от буфетчика. Или извозчик приказывает: «Сбегай-ка на двор, там в санях под сидушкой вобла лежит, принеси. Знаешь, моя лошадь, гнедая с лысинкой». И бежит раздетый мальчуган между сотней лошадей извозчичьего двора искать гнедую с лысинкой и воблу под сидушкой. Сколько их заболевало воспалением легких. С пьяных получать деньги было прям-таки подвигом. Полчаса держит и ругается пьяный посетитель, пока ему протолкуешь. А протолковать опытные ребята умели, и в этом доход их был. И получить сумеют. «Ну, как, заправил?» «Петрат Кириллович?» «Так, махонького, а все-таки». Сейчас еще жив сапожник Петр Иванович, который хорошо помнит этого, как я уже рассказывал, действительно существовавшего углицкого крестьянина Петра Кириллча, так как ему сапоги шил. Петр Иванович каждое утро пьет чай в обжорке, где собираются старинные половые. Московские купцы, любившие всегда над кем-нибудь посмеяться, говорили ему: «Ты, Петр, мне не заправляй Петра Кириллыча». Но Петр Кириллыч иногда отвечал купцу, он знал, кому и как ответить, так: «И все-то я у вас на уме, все я. Это на пользу. Небось, по счетам, когда платите, сейчас обо мне вспоминаете. Глянь и наживете. И сами, когда счета покупателю пишете, тоже меня не забудете. На чаек бы с вашей милости». И приходилось давать и уж больше не повторять своих купеческих шуток. Этой чисто купеческой привычкой насмехаться и глумиться над беззащитными некоторые половые умело пользовались. Они притворялись оскорбленными и выуживали на чай. Был такой у Гурина половой Иван Селедкин. Это была его настоящая фамилия, но он ругался, когда его звали по фамилии, а не по имени. Не то, что по фамилии назовут, но даже в том случае, если гость прикажет подать селедку, он свирепствует: «Я тебе дам селедку, а по морде хочешь?» В трактире всегда сидели свои люди, знали это, и никто не обижался. Но едва не случилась с ним беда. Это было уже у Тестова, куда он перешел от Гурина. В зал пришел переведенный в Москву на должность начальника жандармского управления генерал Слезкин. Он с компанией занял стол и заказывал закуску. Получив приказ, половой пошел за кушаньем, а вслед ему Слезкин крикнул командирским голосом: «Селедку не забудь! Селедку!» И на несчастье из другой двери в это время входил Селедкин. Он не видел генерала, а только слышал слово «селедку». «Я тебе, мерзавец, дам селедку, а по морде хочешь?» угрожающе обернулся и замер. Замерли и купцы. У кого ложка остановилась у рта, у кого разбилась рюмка, кто поперхнулся и задыхался, боясь кашлянуть. Чем кончилось это табло, неизвестно. Знаю только, что Селедкин продолжал свою службу у Тестова.